Темны июньские ночи на Дону. Наспед на черном небе в томительном безмолвии вспыхивают золотые зорницы, падают звезды, отражаясь в текучей быстрине Дона. Со степи сухой и теплый ветер несет к жилью медвянные запахи цветущего чобора, а в займище пресно пахнет влажной травой, илом, сыростью, неумолчно кричат карастели, и прибрежный лес, как в сказке, весь покрыт серебристой парчою тумана. Трехтысячная конная группа Донской армии 10 июня сокрушительным ударом прорвала фронт красных. Генерала Секретева, приехавшего в Вешенскую со штабными офицерами и сотней казаков личного конвоя, встречали хлебом-солью, колокольным звоном. В обеих церквах весь день трезвонили, как на Пасху. А вечером в доме, предоставленном под офицерское собрание, повстанческое командование устроило для прибывших банкет. Высокий статный Секретев, исконный казак, уроженец одного из хуторов Краснокутской станицы, был страстным любителем верховых лошадей, превосходным наездником, лихим кавалерийским генералом, но он не был оратором. Речь, произнесенная им на банкете, была исполнена пьяного бахвальства и в конце содержала недвусмысленные упреки и угрозы по адресу верхнедонцов. Присутствовавший на банкете Григорий с напряженным и злобным вниманием вслушался в слова Секретева. Ответную речь держал Кудинов, но его почти уже никто не слушал. Секретев, сбросив сюртук, сидел в одной нижней рубашке. Головыбритая голова его лоснилась от пота, и безупречно чистая полотняная рубашка еще резче оттеняла багровое лицо и оливковую от загара шею. Кудинов что-то говорил ему вполголоса, но Секретев, не глядя на него, настойчиво повторял: «Нет, извини, уж это ты извини. Мы вам доверяем, но постольку поскольку. Ваше предательство не скоро забудется. Пусть это зарубит себе на носу все, кто переметнулся осенью к красным». «Ну и мы вам послужим постольку поскольку», — с холодным бешенством подумал опьяневший Григорий и встал. Не надевая фуражки, вышел на крыльцо, с облегчением всей грудью вдохнул свежий ночной воздух. У Дона, как перед дождем, гомонили лягушки, угрюмовато гудели водяные жуки. На песчаной косе тоскливо перекликались кулики. Где-то далеко в займище заливистый тонко ржал потерявший матку жеребенок. «Сосватала нас с вами горькая нужда, а то и на понюх бы вы нам были не нужны, сволочь проклятая. Ломается, как копеечный пряник, попрекает, а через неделю прямо начнет на глотку наступать. Вот подошло так подошло, куда ни кинь, везде клин. А ведь я так и думал, так оно и должно было получиться. То-то казаки теперь носами закрутят. Отвыкли козырять, дотянуться перед их благородиями», — думал Григорий, сходя с крыльца и ощупью пробираясь к калитке. Спирт подействовал и на него. Кружилась голова, движения обретали неуверенную тяжеловесность. Выходя из калитки, он качнулся, нахлобучил фуражку, волоча ноги, пошел по улице. Около домика Аксинины тетки на минуту остановился в раздумье, а потом решительно шагнул к крыльцу. Дверь в сене была не заперта. Григорий без стука вошел в горницу и прямо перед собой увидел сидевшего за столом Степана Астахова. Около печи суетилась Аксинина тетка. На столе, покрытом чистой скатертью, стояла недопитая бутылка самогона. В тарелке розовела порезанная на куски вяленая рыба. Степан только что опорожнил стакан и, как видно, хотел закусить. Но, увидев Григория, отодвинул тарелку, прислонился спиной к стене. Как ни был пьян Григорий, он все же заметил и мертвенно побледневшее лицо Степана, и его поволчьи вспыхнувшие глаза. Ошеломленный встречей, Григорий нашел в себе силы хрипловато проговорить. «Здорово, дневали!» «Слава Богу!» – испуганно ответила ему хозяйка, безусловно осведомленная об отношении Григория с ее племянницей и не ожидавшей от этой нечаянной встречи мужа и любовника ничего доброго. Степан молча гладил левой рукой усы, загоревшихся глаз не сводил с Григория. А тот, широко расставив ноги, стоял у порога, криво улыбался, говорил: «Вот, зашел проведать. Извиняйте». Степан молчал. Неловкая тишина длилась до тех пор, пока хозяйка не осмелилась пригласить Григория. «Проходите, садитесь». Теперь Григорию уже нечего было скрывать. Его появление на квартире у Аксиньи объясняло Степану все. И Григорий пошел напролом. «А где же жена?» «А ты ее пришел проведать?» Тихо, но внятно спросил Степан и прикрыл глаза затрепетавшими ресницами. «Ее!» — со вздохом признался Григорий. Он ждал в этот миг от Степана всего и трезвее готовился к защите. Но тот приоткрыл глаза, в них уже погас недавний огонь, сказал: «Она за раз придет. Садись, подожди». Он даже встал, высокий и ладный, и подвинул Григорию стул. Не глядя на хозяйку, попросил: «Тетка, дайте чистый стакан». Григорий присел к столу. Помолчали. Хозяйка, проворная как мышь, подала гостю тарелку и вилку с выщербленным черенком. «Кушайте рыбку. Это малосольное». «Благодарствуй». «А вы кладите на тарелку, угощайтесь», — подчевала повеселевшая хозяйка. Она была до нельзя довольна тем, что обошлось так по-хорошему, без драки, без битья посуды, без огласки. Суливший недобрый разговор окончился. Муж мирно сидел за общим столом с дружком жены. Теперь они молча ели и не смотрели друг на друга. Предупредительная хозяйка достала из сундука чистый рушник и как бы соединила Григория со Степаном, положив концы его обоим на колени. «Ты почему не в сотни?» — обгладывая подлещика, спросил Григорий. «Тоже проведать пришел», — помолчав, ответил Степан, и по тону его никак нельзя было определить, серьезно он говорит или с издевкой. «Сотня дома, небось?» «Все в хуторе гостюют». В сенцах звякнул щеколда. Окончательно отрезвевший Григорий глянул из-под лоби на Степана, заметил, как бледность снова волной омыла его лицо. Аксинья, закутанная в ковровый платок, не узнавая Григория, подошла к столу, глянула сбоку, и в черных расширившихся глазах ее плеснулся ужас. Задохнувшись, она на силу выговорила: «Здравствуйте, Григорий Пантелеевич». Лежавшие на столе большие узловатые руки Степана вдруг мелко задрожали, и Григорий, видевший это, молча поклонился Аксинье, не проронив ни слова. Ставя на стол две бутылки с самогоном, она снова метнула на Григория взгляд, полный тревоги и скрытой радости, повернулась и ушла в темный угол горницы, села на сундук, трясущимися руками поправила прическу. Преодолев волнение, Степан расстегнул воротник душившей его рубахи, налил до полна стакан и повернулся лицом к жене. «Возьми стакан и садись к столу». «Я не хочу». «Садись». «Я же не пью ее, Степ». «Сколько разов говорить?» Голос Степана дрогнул. «Садись, соседка». Григорий ободряюще улыбнулся. Она с мольбой взглянула на него, быстро подошла к шкафчику. С полки упало блюдечко, со звоном разбилось. «Ах, беда какая!» – хозяйка огорченно всплеснула руками. Аксинья молча собирала осколки. Степан налил ей стакан доверху, и снова глаза его вспыхнули тоской и ненавистью. «Ну, выпьем!» – начал он и умолк. В тишине было отчетливо слышно, как бурно и прерывисто дышит присевший к столу Аксинья. «Выпьем, жена, за долгую разлуку. Что же, не хочешь? Не пьешь? Ты же знаешь, я за раз все знаю. Ну, не за разлуку, за здоровье дорогого гостя Григория Пантелеевича. За его здоровье выпью!» – звонко сказала Аксинья и выпила стакан залпом. «Победная твоя головушка!» – прошептала хозяйка, выбежав на кухню. Она забилась в угол, прижала руки к груди, ждала, что вот-вот с грохотом упадет опрокинутый стол, оглушительно грянет выстрел. Но в горнице мертвая стояла тишина. Слышно было только, как жужжат на потолке потревоженные светом мухи, да за окном, приветствуя полночь, перекликаются по станице петухи.